Разумеется, размышления старой герцогини были известны Блеции. Собственно, об этом сейчас размышляли практически все горожане, столпившиеся вокруг дерущихся девиц. Но женщина не спешила выходить из-за стола и спешить на помощь Кей. Вместо этого она дождалась, когда почти все разойдутся, и, не оборачиваясь, задала вопрос. «Ты хотела меня о чем-то спросить?» За спиной Блеции раздалось презрительное фырканье одной из голов волчицы Берты. А затем эта волчица ответила вопросом на вопрос. «Ты прекрасно знаешь, о чем я сейчас думаю. Хочешь, чтобы я сказала это вслух?» По-прежнему не оборачиваясь, Блеция кивнула головой. И тогда волчица озвучила свои мысли. Суккубы превратились в гномих, но их характер и поведение не изменились даже через десятки поколений и кровосмешений. Не значит ли это, что и мои дети, даже если они и унаследуют мою внешность, предпочтут пахать землю и выращивать скот, вместо того, чтобы охотиться? Я тебя честно предупреждала о рисках, вместо прямого ответа произнесла Блеция. И я уже как-то говорила тебе о том, что не могу контролировать абсолютно все. Ты предупреждала меня лишь о том, что я могу погибнуть, если не стану достаточно сильной, но ты ни разу не обмолвилась, что мои дети могут унаследовать характер людей, обвинила Блецию волчица. Зачем мне вообще возрождать свой народ, если по итогу он окажется травоядным скотом? И только не говори мне сейчас, что ты об этом не подумала раньше. Ты ведь всегда закатывала глаза, когда я пыталась тебе рассказать, что значит быть волком. Глупости, лишь отмахнулась от этого обвинения Блеция. Откуда мне знать, чей характер унаследуют твои дети, твой или человека, тем более, вообще не мое дело, какое воспитание они получат. Ты хотела, чтобы твои дети были похожи на тебя внешне, и именно это я тебе обещала. Но как ты воспитаешь этих детей, и кем они по итогу станут, волками или травоядным скотом, зависит только от тебя. Единственное, что я могу тебе гарантировать прямо здесь и сейчас, так это только то, что если твои дети решатся повторить ошибку твоих предков, то я не буду их больше никуда прогонять. Я их перебью, всех до единого, а затем заставлю тебя сожрать их трупы. Мать монстров чеканила каждое свое слово, и не было ни одного признака того, что она говорит столь страшные вещи в приступе очередной истерики. Это была клятва, а не угроза или обещание. «Лгунья!» — воскликнула волчица. «Ты никогда меня об этом не предупреждала и не говорила со мной о таком. Какой выбор ты оставляешь моим детям, если запрещаешь им идти по пути наших предков? Разумеется, им придется начать пахать землю, чтобы выжить в твоем мире. И ты все это предвидела заранее. Я обещала тебе только то, что я в состоянии тебе дать». Начала гневаться мать монстров. «И давая свое обещание, я ни разу не обмолвилась о том, что твои дети должны стать именно землепашцами и никем более. Твои дети будут похожи на тебя внешне, и я им позволю бороться не только за свое выживание, но и за лучшее место под солнцем. Но я не дам им и шанса изводить под корень другие народы моих детей, только на основании того, что твои дети волки. Если что-то не нравится, проваливай. Второго шанса возродить свой народ я тебе не дам». Вместо того, чтобы прислушаться к совету Блеции и тихо уйти, волчица оскалилась на женщину и практически тут же жалобно заскулила. «Прекрати!» – взмолилась она, не в силах вынести страшную головную боль. «Хорошо подумай, прежде чем принять окончательное решение», – холодно произнесла Блеция, поднимаясь из-за стола. «Сейчас я дам тебе для этого время, но если наш следующий разговор вновь продолжится в таком же ключе, то я сама откажусь от сделки с тобой и прогоню тебя прочь. Я и так уже сделала для тебя слишком много одолжений». Перешагнув через потерявшую сознание волчицу, Блеция направилась решать следующую проблему. В то же время драка между Кей и хозяйкой подземелий была в самом разгаре, и никто не знал, как разнять этих девчонок. По крайней мере, лежащий на земле одуванчик, над которым склонились Лили и Лина, был явным примером того, что обычным смертным в эту женскую разборку лучше не вмешиваться. При этом, видя, как постепенно выдыхается Кей, старая герцогиня уже готова была плясать от радости, а повелитель монстров, которому было под силу разнять девчонок, почему просто наблюдал и не вмешивался. Что же до гномьего короля, то, увидев своего верноподданного, который отчаянно, но безуспешно пытался вразумить хозяйку подземелий, он тут же направился к нему. Без особого труда оттащив этого гнома в сторонку, гномий король отдал ему необычный при данных обстоятельствах приказ. «Живо рассказывай, Что задумала наша госпожа? Да что она вообще может задумать? Всплеснул руками слишком эмоциональный собеседник гномьего короля. Опять какую-то глупость устроила. Ваше Величество, нам нужно срочно их разнять. Вместо ответа, гномий король схватил своего подданного за шкирку и подтянул к себе. Ты меня за дурака держишь? Неужели я должен поверить в то, что наша госпожа так долго не может одолеть какую-то малолетнюю девчонку? Или, по-твоему, у меня нет глаз, чтобы не заметить того, что все чего-то ожидают? Живо говори, что задумала госпожа, или ты останешься жить в этом ушастом аду навечно. Кажется, что угроза гномьего короля была настолько сильной, что его верноподданный аж пару раз икнул, а потом заикаясь промолвил. Ваше Величество, я понятия не имею. Осознав тот факт, что его собеседник и в самом деле ничего не знает о происходящем, гномий король отпустил его и более миролюбивым тоном задал следующий вопрос. «Откуда под твоим глазом такой здоровенный фингал?» «Это я случайно на кулак друга упал, все еще будучи напуганным угрозой своего короля», — пробормотал несчастный гном. Несколько раз, проследив за взглядом испуганного гнома в сторону лежащего на земле полуагра, которого все же вытащили из канавы, гномий король справедливо решил, что кулак друга — это святое, и ему, как мудрому королю, не стоит влезать еще и в эти разборки. Да и драка между Кеей и хозяйкой подземелий подходила к своему логическому финалу. Так что гномьему королю оставалось подождать еще пару минут, дабы окончательно понять, был ли какой-то план у его госпожи, когда та напала на эльфийскую принцессу. Кажется, что хозяйке подземелий наконец-то надоела мужская забава. А может быть, она опомнилась и решила поскорее покончить с этой глупостью. А может быть, хвостатую девчонку просто смутило такое огромное количество зевак, пришедших посмотреть на данную драку. В общем, перестав улыбаться, хвостатая девица без особых усилий уложила Кей на обе лопатки и прижала к земле. «Сдаешься, козявка?» Победоносно и излишне громко спросила она у Кей, усевшись на ней верхом. Размечталась. Лежа на спине, злобно прошипела в ответ Кей, которая прекрасно понимала, чем обернется ее публичное поражение в этой драке. «Тогда дергай меня за волосы, дура!» — вдруг услышала Кей тихий шепот. «Быстрее, или все поймут, что я специально тяну время». Удивленно взглянув на хозяйку подземелий, которая, злобно ухмыляясь, принялась ее душить, Кей со всей силы дернула за длинные алые волосы. «Ай!» — взвизгнула хвостатая девчонка, хватаясь за голову. «Мои волосики, тебе конец!» — пафосно прокричала Кей, скидывая с себя хозяйку подземелий. Столпившиеся вокруг девчонки эльфы одобрительно закивали своими головенками, в то время как у старой герцогини вытянулось лицо и отвисла челюсть. Том 6, глава 6, Лобивия. Драка между Кей и хозяйкой подземелий зашла в тупик, ведь в тот момент, когда Кей сбросила с себя хвостатую девчонку, ей нужно было приложить все усилия для заключения перемирия. Однако фраза «тебе конец» предполагает некое продолжение конфликта. К сожалению, Кей вначале выкрикнула и только затем подумала над тем, а что ей делать дальше. И теперь, стоя перед хозяйкой подземелья, девчонка растерянно хлопала глазами, в надежде на то, что старшая подруга придумает, как им выбраться из этой непростой ситуации. Однако и хозяйка подземелья была растеряна не меньше Кей. С одной стороны, она не хотела избивать ушастую девчонку на глазах у ее сородичей, так как тоже прекрасно понимала последствия поражения юной принцессы. С другой стороны, никто ведь не поверит, если она проиграет какой-то козявке. Да и вообще, на хозяйку подземелья сейчас смотрел гномий король, перед которым тоже следовало поддерживать авторитет. Так две девчонки и стояли друг напротив друга, растерянно хлопая глазами. И каждая из них надеялась на то, что другая придумает выход из этой непростой ситуации. А толпа, собравшаяся вокруг этих девчонок, затихла в ожидании развязки. «Так ты по-прежнему считаешь, что воспитывать ребенка это очень просто?» — раздался в голове хозяйки подземелья насмешливый голос Блеции. «Заткнись!» — вслух тявкнула на Блецию хозяйка подземелья. «Откуда мне было знать, что она такая дура? Она ребенок, который окончательно и бесповоротно запутался в своих чувствах», — поправила свою хвостатую сестрицу Блеция. «Неужели ты серьезно ожидала от нее какого-то разумного и тщательно выверенного плана действий?» «Я думала», — попыталась было огрызнуться хозяйка подземелий, но договорить она не успела. Поняв, что некий хитроумный план коварных женщин потерпел фиаско, Повелитель монстров решил завершить эту драку на свой лад, и когтистая лапища схватила хвостатую девчонку за ухо. Ай, только и смогла взвизгнуть всесильная хозяйка подземелий, когда ей стали откручивать ухо. При этом вторая когтистая лапища потянулась к Кей, но эльфийская принцесса к тому моменту еще не растеряла своего боевого задора, а потому, продемонстрировав повелителю монстров свой язык и под одобрительный смех толпы, девчонка побежала прочь. «Значит, ей я уши оторву чуть позже», — пробормотал слегка обескураженный повелитель монстров, которому только и осталось, что любоваться сверкающими пятками юной эльфийской принцессы. «Давай-ка поговорим вначале с тобой». С этими словами и, не отпуская откручиваемое ухо, повелитель монстров потянул хвостатую девчонку к зданию, из которого недавно все вышли. Но, как уже говорилось ранее, хозяйка подземелий тоже не хотела терять авторитет перед гномами. А потому, вместо того чтобы смириться со своей судьбой, она со всей силы ударила повелителя монстров в живот. «Пха!» — громко выдохнул мужчина, немного согнувшись, но даже и не собираясь брать пример с одуванчика, который до сих пор не мог очнуться от куда более слабого удара хвостатой девицы. «А во!» — удивленно воскликнул гномий король, впечатленный стойкостью и выносливостью повелителя монстров. «Ай-яй-яй!» — в то же время заверещала хозяйка подземелий, которой еще сильнее крутанули ухо. «Больно ведь! Продолжишь упрямиться, и я тебе точно ухо оторву!» Словно маленькому ребенку, пригрозил хвостатой девчонке повелитель монстров. При этом хозяйка подземелья уже была вынуждена привстать на цыпочки, дабы не произошло упомянутой катастрофы. На цыпочках она и последовала за разгневанным мужчиной. Конечно, за свою госпожу мог бы вступиться гномий король, но почему-то именно в этот момент его заинтересовала земля под ногами, и всячески стараясь спрятать свою улыбку, он прикинулся глухонемым. Впрочем, быть серьезным пытался не только он, но и собравшиеся эльфы. Они были весьма впечатлены дерзостью и проворностью своей будущей королевы. И смотря на то, как страдает сейчас хозяйка подземелий, эльфы сделали вполне логичный вывод о том, кто из этой драки вышел победителем. Такой же вывод сделала и старая герцогиня, которая с каменным выражением лица направилась в свои покои. Аблеция, которая вновь прочитала ее мысли, лишь удрученно покачала головой. И пока каждый думал о своем, повелитель монстров резко сменил направление своего маршрута и привел хвостатую девчонку в свою спальню, при этом плотно закрыв входную дверь. Этот факт заставил гномьего короля самодовольно потирать руки, а хозяйка подземелий, ухо которой наконец-то оставили в покое, взмолилась: «Дядечка, только давайте по-быстрому и без извращений, а то у меня попка еще с прошлого раза болит». «Чего?» — не понял юмора хвостатой девчонки мужчина, недоуменно уставившись на нее. И вместо того, чтобы сразу ответить, хозяйка подземелий пару раз наивно хлопнула глазами. «Ну, как же?» Несколько растерянно ответила она на столь грубый и глупый вопрос. «Ты же меня сейчас насиловать собрался. Наверняка, сорвешь с меня халатик, бросишь на кровать, уткнешь меня носом в матрас, дабы не верещала, и просто не удержишься от того, чтобы пару раз не ударить по моему заду». Оглядевшись по сторонам и наконец-то поняв, о чем говорит хозяйка подземелья и каковы ее сексуальные предпочтения, мужчина лишь недовольно прокомментировал столь досадное недоразумение. «Подрасти вначале, прежде чем мечтать о таком, а то, на тебя даже отъявленный лоликонщик не позарился». Разумеется, хозяйка подземелий, которая уже порядком наобщалась с семейкой повелителя монстров, знала значение слова «лоликонщик», да и вообще, она отлично поняла, о ком сейчас идет речь. Вот только это знание никак не повлияло на то, что общий смысл фразы, которую сейчас произнес мужчина, хвостатая девица истолковала на свой лад. И побагровев от гнева, хозяйка подземелья стукнула своим хвостом по полу, превратив деревянный настил в щепки. «То есть я уродливее, чем эта одноглазая дура?» — гневно воскликнула она. «Если тебя это сейчас волнует больше всего, то ты похожа на подростка, который упирается носом мне в пупок и постоянно доставляет жуткую головную боль», — ответил повелитель монстров. «И я сейчас не вижу ни одной причины, по которой я должен воспринимать тебя как взрослую женщину. Или ты думаешь, что твоя драка с Кей должна была как-то исправить мое мнение о тебе? Эта драка была устроена не ради забавы и не ради того, чтобы впечатлить тебя», — фыркнула девчонка, смело усевшись на кровать рядом с повелителем монстров. «Кей, пора бы начать укреплять свой авторитет среди своих сородичей. да и вообще проявлять хоть какой-то интерес к государственным делам, а она только и делает, что целыми днями ходит за тобой, как собачонка, откладывая все остальное на потом. Ты вообще замечал, как смотрит на эту козявку ее бабка? Я уже предупредил эту старуху, кратко ответил на этот вопрос повелитель монстров. И ты думаешь, что это предупреждение хоть что-то изменит? Хмыкнула хозяйка подземелий. Или ты надеешься на то, что Блеция сможет вовремя вмешаться и предотвратить катастрофу? При этом, если старая герцогиня проведет вас обоих, то Кей окажется просто не готовой к поединку со своей бабкой. Она слишком полагается на вас, а вы слишком уж ее опекаете. Вот давай и поговорим о Кей, о тебе, о гномах и об эльфах, предложил повелитель монстров. В этой комнате всего лишь одно, плотно закрытое, окно, а за этой дверью стоит Роза с огромным топором, так что вряд ли нас сможет кто-то подслушать. К тому же, Блеция мне пообещала, что после этой драки ты мне все объяснишь, так что я внимательно слушаю. Тут каменные стены, с какой-то непонятной интонацией обмолвилась об очевидном факте хвостатая девица. Хотя это и не столь важно. Я действительно тебя не возбуждаю? Вместо ответа повелитель монстров лишь развел руками. И даже так, продолжила наставать хвостатая девица, скинув с себя короткий халатик. Я могу дать тебе от силы лет 12, прокомментировал телосложение девчонки мужчина. С какой стати меня должен возбуждать малолетний ребенок? Или ты думаешь, что такие вещи как-то зависят от формального возраста? За одой из каменных стен тут же послышалось непонятное шуршание. Мыши, прокомментировала столь странный звук хозяйка подземелий, кажется, удовлетворенная ответом мужчины. Не обращая внимания, как и Роза, они умеют хранить секреты. Так значит, я ребенок, если тебя это успокоит, то ты весьма симпатичный ребенок, но с очень скверным характером, уточнил мужчина. И как бы ты меня назвал, если бы я оказалась в вашей семье, уточнила хозяйка подземелий. Ты же любишь давать всем новые имена, а ты хочешь к нам присоединиться? С интересом спросил мужчина, который уже в уме высчитывал все плюсы и минусы. Мне лишь интересно, на какой цветок я похожа, уточнила хозяйка подземелий. Просто ответь мне на этот вопрос, и мы закроем эту тему разговора. ХММ, задумался мужчина, без особого стеснения разглядывая обнаженную девицу. Я бы назвал тебя Лабивией. Это что? Недоуменно спросила хозяйка подземелий, при этом вдруг решив прикрыть руками одно интимное местечко. Ты сейчас, вообще, о чем думаешь? Это цветок такой, усмехнулся повелитель монстров. Временами бывает красивым. Оденься и прекращай корчить из себя гордую и независимую. Нам, действительно, нужно серьезно поговорить. П.С. Лабивия – это кактус, родом из Боливии. Первые экземпляры были найдены на высокогорных плато Анд. Почему хозяйку подземелий назвали в честь кактуса, а не какой-то высокогорной лилии, автор не стал объяснять, видимо считая, что тут и так все понятно. Том 6, глава 7, несправедливость. В маленькой темной комнатке, на одной кровати сидели парень и хвостатая девчушка. Правда, парень выглядел лет на 30, а девчушка лет на 12, но внешность бывает обманчива. Так что, девчушка, которой недавно дали имя Лабивия, была старше парня на миллионы лет. По сути, она является ровесницей мира монстров, если не считать разницы в пару минут или секунд, и на ее глазах вершилась вся его история. Делает ли этот факт девчонку взрослой, это весьма спорный вопрос. Тем не менее, она многое что могла поведать повелителю монстров. «Гномы», — грустно усмехнулась она, — «они как мухи, которые слетаются на мои сокровища, и я не имею никакого понятия, как они находят к ним дорогу». Да они и сами не могут ответить на этот вопрос, просто шли в том направлении, в котором, по их мнению, должны быть горы пригодные для жилья, а потом они случайно выбрали понравившуюся им пещеру. Хотя, помнится, отряд третьего гномьего героя копал в сторону моей сокровищницы туннель, но это лишь подтверждает факт того, что от этих бородатых коротышек мне никогда не избавиться. Даже если бы я уничтожила первого героя, они бы приходили ко мне снова и снова. И кто знает, чем бы закончилась вся эта история, если бы я не превратила этих мелких воришек в охранников. Я ведь не дура и отлично понимаю, что рано или поздно среди гномов нашелся бы тот, кто был бы способен меня одолеть. Блеция мне говорила о том, что она предлагала тебе взять виверн, дабы они поселились на склонах твоих гор. Почему бы этих монстров не использовать в качестве охранников? Да и вообще, многие твои сородичи обзавелись своими собственным потомством, которое они не стеснялись использовать в войнах друг с другом. Так неужели ты так была увлечена накоплением своих сокровищ, что никогда не задумывалась об этом? Блеция говорила, глубокомысленно повторила эту фразу хвостатая девчушка. Ну, да, конечно, в ее глазах я всегда выглядела мелкой жадной дурочкой, которая полностью зависит от ее советов и покровительства. И в этом есть своя правда. Тяжело вздохнув, девчушка развела руками, прежде чем продолжить свой монолог. Глупо отрицать тот факт, что я слабее многих своих сородичей. Но я не была и самой слабой из них. Какое-то время я была даже охотником. Правда, это продлилось недолго. Более слабых сожрали весьма быстро. И из охотника я превратилась в добычу. А чуть позднее, меня не спасали от серьезных ранений даже мои крылья. Иными словами, для меня стали опасными даже небеса. Угадай с трех попыток, кто тогда охотился на меня. Зло усмехнувшись, хозяйка подземелья решила все же высказать свое отношение к детям Блеции. В те далекие времена, все эти мелкие твари были подобны саранче. Не было клочка земли, свободного от их тел. Не было клочка неба, в котором они бы на меня не охотились. И пусть они были намного слабее меня, но зато их невозможно было сосчитать. Они жрали и убивали все, что попадалось им на глаза. Причем, делали они это даже во сне. Иногда они доверху заполняли мои пещеры, стараясь первыми укусить меня. Как, по-твоему, я должна относиться к этим тварям? Найди хоть одну причину, по которой я должна воспылать к ним любовью. Это было миллионы лет назад, попытался выполнить просьбу хозяйки подземелий мужчина. С тех пор, многое изменилось. И вряд ли Розу или Герберу можно сравнивать с теми, о ком ты говоришь. И эти девушки не скрывают того факта, что именно ты изменил их, внесла немаловажное уточнение хозяйка подземелий. А кем они были до встречи с тобой, и в кого они вновь превратятся после твоей смерти? Например, кто будет вдохновлять ту же Розу? Ведь кроме тебя, никто на это больше не способен. Как бы это ни было прискорбно, но хозяйка подземелий была права, а ее пример с Розой лишал повелителя монстров всякой возможности с ней поспорить. Он и сам тысячи раз думал о том, что будет с девчонками после его смерти. Останутся ли они прежними или жизнь для них вновь потеряет всякий смысл? И, видимо, разгадав тревожные мысли своего хозяина, из-под кровати вынырнула Ириска, которая непонятно как и когда сюда просочилась. Сказав свое звонкое и бодрое «Пика», она стала облизывать сидячему на кровати мужчине руки и пытаться пощекотать ему нос своим пушистым хвостом. «А почему у тебя не было детей?» В конечном итоге задал повелитель монстров свой следующий вопрос. «Возможно, если бы они тебя защищали, ты действительно считаешь эту тему разговора важной?» Перебила настырного мужчину хвостатая девица, которой, кажется, наступили на любимую мозоль. «Может быть, поговорим о политике и торговле. Мы сейчас и говорим об этих вещах», — уточнил повелитель монстров, одновременно пытаясь успокоить взволнованную Ириску. «Может быть, ты и была когда-то слабой, но те далекие времена безвозвратно прошли, и мне сейчас очень интересно мнение одного из последних древних гигантов, каким он видит будущее детей Блеции. А что тут видеть?» Искренне удивилась этому вопросу хозяйка подземелий. «Без тебя и без Блеции эти мелкие уродцы превратятся в тех, кем они были изначально, в безмозглую саранчу, которая истребит все живое, если ее не истребят первой. Впрочем, наверное, важнее здесь все же роль Блеции. Ты даже с десятком девиц не справляешься, а мы говорим о целом народе. И ты говоришь об этом так спокойно», — удивился повелитель монстров. «Ведь эти уродцы единственные, что останется после вас. Или ты считаешь, что лучшей памятью о тебе будут твои бессмертные богатства, которые так и норовят захапать гномы? Зачем тебе вообще все эти сокровища, если не секрет? Мне нравится их блеск», — пожала плечами хозяйка подземелий, говоря о сокровищах. «Мне приятна сама мысль о том, что все они принадлежат мне, и мне хочется рассмеяться всякий раз, когда я вижу жадный блеск в глазах гномов и слышу их завистливые вздохи. Эти ощущения я ни на что не променяю. А вот что касается всех этих кровожадных уродцев, то лучше бы они и никогда не рождались. Безмозглые твари, которые не перегрызли друг друга только потому, что с ними нянчится Блеция. Но даже и она не в силах побороть их кровожадность и тупость. Например, в твоей семье есть Гербера. Ее кровожадное пристрастие к пыткам Блеция не может побороть. Мало того, эта паучиха, является единственным разумным представителем среди своего тупого народа. Да и то, ее разумность иногда вызывает большие сомнения. Но все же, давай назовем ее исключительной вершиной паучьего вида. А что дальше? Ты сам-то понимаешь, что даже если заставить Герберу насильно родить от одного из своих уродливых и тупых сородичей, то ее дети будут тупее, чем их мать. По-другому не бывает. И здесь не поможет никакая магия. Кроме того, подумай еще и о том, а каким будет будущее детей Герберы. Про Розу мы все уже обсудили. То же самое касается и Лили. Все эти монстры являются тупиковой веткой нашего вида. И Блеция жестоко ошибается, видя в этих кровожадных тварях смысл своей жизни и возлагая на них какие-то надежды. Возможно, у нас никогда и не было никакого будущего. А потому я просто живу и делаю то, что мне нравится. Не разбивать же себе голову от безысходности, но в то же время, меня безумно выбешивают фразы Блеции о детях. Моя сестрица упорно не желает признавать жестокую реальность. Мало того, после нескольких наших бесед, она стала считать меня какой-то дурочкой, которая не видит ничего, кроме своих сокровищ. И все же, решил не сдаваться повелитель монстров, внимательно выслушав монолог хозяйки подземелий. Почему ты сама не пыталась создать своих собственных детей? Я понимаю твою нелюбовь к тем монстрам, которые когда-то хотели убить тебя. Но может быть, твои собственные потомки были бы совершенно другими? И тут, казалось бы, безобидный вопрос неожиданно привел хозяйку подземелья в неподдельную ярость. И всплеснув руками, она вдруг закричала на мужчину. Почему, да почему? Ты совсем дурак, что ли? Не могу я родить сама от себя. Эта Блеция может поделить свое тело на миллионы частей и беззаботно наблюдать за тем, как из этих частей что-то вырастет. А мне мужик нужен. И нужен мне именно дракон, а не какой-то там бородатый уродец на коротких ножках. В спальне повисла неловкая тишина. Хозяйка подземелья старалась успокоиться. Повелитель монстров пытался осознать, как он ступил, задавая девушке этот вопрос. Айриска сделала вид, что ее сейчас интересуют мыши, которые скреблись за стеной. Не то, чтобы я сейчас жалуюсь на свою судьбу, наконец-то заговорила хозяйка подземелий. В отличие от многих своих братьев и сестер, мне все же удалось дожить до этого дня. Но все же, если сравнивать жизнь Блеции и мою, то здесь и не пахнет справедливостью. У Блеции есть неограниченная сила. Она может рожать своих детей в неограниченном количестве. Ее убивали тысячи раз, и каждый раз она возрождалась, как ни в чем не бывало. А еще она встретила тебя. То есть, с самого момента ее рождения, ей было дано все. Но если она даже и что-то не находила из-за своей нерасторопности и тупости, то наш отец пропихивал ей это буквально в глотку. И твое появление прямо посреди проклятого леса является самым ярким подтверждением этого. Но даже при таком раскладе, каковы же итоги ее жизни? Вначале она нарожала безмозглых тварей ради интереса, даже не задумываясь об их дальнейшей судьбе. А потом она начала строить из себя этакую заботливую мамашу, утверждая, что это кровожадное зверье и есть наше наследие. Вот только почему-то мне хочется плакать от такого наследия. При этом я уверена в том, что будь у меня столько сил и возможностей, сейчас бы все было иначе. Но как же это несправедливо. Наверное, отец все же не возлагал на меня каких-то особых надежд и создал в качестве корма для остальных. Глупости, фыркнул повелитель монстров. Если бы ваш отец хотел, чтобы вы жрали и истребляли друг друга, то, наверное, он бы не запечатал в этом мире столько магии. Вы сами виноваты в том, что произошло, и как-то мне не хочется тебя даже жалеть. Однако неужели ты была единственным драконом? Ведь кто-то же создал Виверн, да и прародитель Берты был волком. То есть, вряд ли он размножался делением. Ты вообще пыталась найти себе пару, когда еще была такая возможность? Том 6, глава 8. Конечная судьба любого ресурса. Дальнейший рассказ хозяйки подземелья о мире, который безвозвратно исчез, был несколько необычным и удивительным. В том мире нашлось место не только гигантскому червю, который мечтал о любви и детях, но и ленивой каменной черепахе, которая неспешно пережевывала горную породу. Она была настолько ленива, что ей даже было жалко тратить свое время и силы на пережевывание. В конечном итоге, эта черепаха отрыгнула несколько оживших камней, которые должны были делать эту неблагодарную работу за нее, а затем отрыгивать пережеванную пищу ей в пасть. Но случился конфуз. Детишки черепахи оказались еще более ленивыми, чем их мать. Так что на требование своей матери подойти к ней, Детишки-черепахи чаще всего лениво отвечали: «Сама подойди». Еще в том сгинувшем мире нашлось место двуглавому волку, который постоянно спорил сам с собой. Одна из его голов постоянно пилила другую на тему того, как же ей жутко не повезло. Ее сосед оказался полным дураком, который норы не может правильно вырыть и вкусную добычу в дом принести, и за собственными детьми приглядеть. И вообще лучшие годы угроблены на то, чтобы хоть как-то вразумить этого беспросветного дурня. Все и всегда приходится делать одной. Да если бы не она. Вторая голова закатывала глаза и мечтала перегрызть своей соседке горло. Но судьба, действительно, обошлась с этим несчастным жестоко. Он не только не мог убить эту дуру, но и даже убежать от нее. Так и проходил у него день за днем в бесконечных спорах и скандалах. Благо, что столь жестокой участи избежали потомки этого волка, и у них уже было одно сознание на две головы. Кстати, иногда, при очень редком расположении звезд, бесконечные споры и скандалы между двумя головами все же прекращались. И тогда, на фоне звездного неба появлялись человеческие силуэты мужчины и женщины. Именно после этих редких бессонных ночей и появились предки Берты. А еще, в том сгинувшем мире место нашлось место и крылатой ящерицы. Несмотря на наличие крыльев, эта ящерица не могла летать, а лишь парила в небесах. Поэтому она постоянно искала самые высокие скалы и вулканы. А, забравшись на их вершину, она прыгала с огромной высоты, дабы испытать радость от полета. И, разумеется, свою страсть к покорению небес эта ящерица передала и своим детям, благо ей не требовался партнер для их рождения. Сами же потомки этой ящерицы получили полноценную возможность полета и стали предметом гордости и хвастовства для своей матери. В том сгинувшем мире было еще много удивительных монстров. Например, ходячее дерево, которое мечтало дотянуться своими ветвями до звезд. Или огромный жидкий студень, которому нравилось прыгать через скакалку, сделанную из его же тентаклей. И было совершенно непонятно, как столь наивные мечты и безобидные увлечения этих древних гигантов привели к их вымиранию. Почему никто из этих монстров не попытался отгрызть голову тому, кто первым начал эту бойню? Они чего-то боялись или им была безразлична эта катастрофа, пока она не коснулась их лично? В ответ на вопрос повелителя монстров, хвостатая девица лишь пожала плечами. Она и сама не знала, что именно подтолкнуло ее к первому убийству. Голод, маниакальная жажда крови, или банальная фраза: «Все так делают, так почему бы и мне не начать? По какому праву ты вообще нас осуждаешь?» В конечном итоге всплеснула руками она. «Ты не имеешь ничего общего с моим народом и с нашей культурой». «Ах да», усмехнулся мужчина. «Как я мог забыть о толерантности, за завесой которой можно спрятать любую мерзость? Действительно, я не принадлежу вашему народу и потому не имею никакого права на суждение о вашей культуре. И согласно такой логике, если бы я появился в те далекие времена, то должен был смотреть на все это со стороны и делать вид, что происходящее меня не касается. А мое мнение о том, что почти весь твой народ оказался сборищем абсолютных кретинов, ты, наверное, припишешь к расизму». Продолжая усмехаться, мужчина сокрушенно покачал головой и задал хозяйке подземелья еще один вопрос. «Что же ты сделала для того, чтобы изменить свой народ? Например, Блеция подарила своим соплеменникам идею о детях, в надежде на то, что они изменятся. А ты, а что я могла вообще сделать тогда?» — воскликнула хвостатая девица. «Я всего лишь слабая женщина, которая спасалась от своих сородичей в пещерах». Слова хозяйки подземелий заставили повелителя монстров задуматься. Ведь ситуация, которую она ему сейчас описала, была ему очень знакома. Что он сам сделал во время бунта школьников в дремучем лесу? Пытался ли он кого-то спасти, рискуя своей жизнью, или просто стоял и смотрел на происходящий ужас, пока его хорошо не легнули в живот? Что вообще он тогда испытал? Трусость или растерянность? И что бы он сделал сейчас, если бы эта ситуация повторилась вновь? Попытался бы кого-то спасти или снимал происходящий ужас на телефон, в твердой самоуверенности в том, что он делает что-то полезное? «Для начала, ты бы могла не принимать участие в этом безумии, охотница», — в конечном итоге ответил мужчина. «А затем, когда все это закончилось само собой, тебе все же стоило взять на себя ответственность за монстров. Именно этот шанс и дала тебе Блеция, когда просила тебя взять на воспитание Виверн. Но ты предпочла тыкать в этих монстров пальцем и рассуждать о том, какие же они дегенераты. Хотя это же именно твое поколение сделало их такими. И теперь, кому какое дело, Пряталась ли ты в те далекие времена в пещерах или была на вершине пищевой цепи? Лично мне, как человеку, который пришел через миллионы лет после тех кровавых событий, вообще на это как-то плевать. Передо мной просто две женщины, одна из которых пытается исправить ошибку своего поколения, а вторая не сделала в своей жизни практически ничего. Ведь если подумать, то гномы и без тебя бы как-нибудь выжили. Может быть, именно без тебя их народ стал бы куда более многочисленнее и счастливее, хах, лишь выдавила из себя странный смешок хвостатая девица. Конечно, Блеция святая, а я всего лишь мусор. Как же было глупо с моей стороны ожидать услышать от тебя что-то другое. Вскочив с кровати, хозяйка подземелья уверенно направилась к выходу из спальни. И куда ты пошла? Поинтересовался мужчина, продолжая сидеть на кровати. Подальше от тебя, не оборачиваясь, ответила хозяйка подземелья, берясь за дверную ручку. Или думаешь, что после твоих слов, я буду, как ни в чем не бывало, беседовать с тобой? Если честно, то мне уже не о чем думать, признался повелитель монстров. Как ты и сказала, для моей семьи ты бесполезный мусор, но мне нужны твои сокровища, так что, я не могу отпустить тебя просто так, и выход из этого тупика здесь только один. Мне следует убить тебя прямо здесь и сейчас, а с гномами, если они выживут, я уж как-нибудь договорюсь. Думаю, им хватит и четверти твоих богатств. Кроме того, я попрошу Блецию присмотреть за этим коротышками, ведь за свою помощь и опеку она денег не берет, и при этом она способна заранее предупредить этот народ о надвигающихся угрозах. Да я и сам могу прийти на помощь этому народцу, ведь теперь являюсь братом их короля. Как я могу бросить в беде столь близкого родственника? Так что да, без тебя этот мир станет намного лучше, да и у меня куда меньше будет головной боли. Рука хозяйки подземелий дрогнула. Обернувшись, она с ужасом уставилась на лезвие меча, который уже держал в своих руках повелитель монстров. Кроме того, я сейчас еще кое о чем вспомнил, тем временем продолжил мужчина свой страшный монолог. Моей армии не хватает мяса для огненных волков. Даже стало интересно, на сколько месяцев им хватит тела древнего гиганта. А по весне мы пустим твои кости на удобрение. Уж простую истину о том, что фосфор и кальций повышают урожайность, я хорошо усвоил на уроках. В общем, как ни крути, но мертвой ты принесешь мне гораздо больше пользы. Это плохая шутка, прохрипела хозяйка подземелья, у которой почему задрожали ноги. Я одним плевком могу уничтожить весь город. Угу, кивнул повелитель монстров, крепче сжимая свой меч и подымаясь на ноги. Ты уже пробовала это сделать, и я с нетерпением жду, когда ты снова превратишься в страшного дракона. А то, мне как-то совестно убивать малолетнюю девчонку. В комнате повисла мертвая тишина. Повелитель монстров замер, явно чего-то выжидая. Ириска спряталась под кровать, и даже мыши предательски затихли. А в голове хозяйки подземелья крутилась лишь одна мысль. Не успею. Я не успею даже расправить свои крылья, как он вонзит в меня этот меч. Однако мужчине и в самом деле было неловко убивать беззащитного ребенка. Он явно медлил. И собравшись с духом, хозяйка подземелья повернулась к своему врагу спиной и ударом ноги вышибла тяжелую дверь. Вероятнее всего, она собралась последовать примеру Кей и просто убежать от своего врага, пока того терзают моральные сомнения. Но не успела хвостатая девица сделать и шаг, как дорогу ей преградила Роза, вооруженная огромным топором. И ни слова не говоря, эта жуткая горничная со всей силы рубанула по тому месту, где только что стояла округлившая глаза хозяйка подземелий. Лишь ничтожная доля секунды и считанные миллиметры определили, жить хозяйке подземелья или умереть. Но везение и ловкость хвостатой девицы никак не впечатлили огненное чудище, которое стояло посреди комнаты. И от жара, который исходил от него, начало тлеть постель на кровати. «Хватит бегать!» – раздраженно прорычало это чудовище. «Превращайся быстрее в дракона, и мы покончим уже с этим, Пика!» Пожелала удачи хвостатой девица Ириска, не высовывая из-под кровати даже своего вечно любопытного носа. Бесшумно вышла из комнаты Роза, поняв, что ее хозяин не нуждается в посторонней помощи. «Ты серьезно все это говорил?» – дрожащим голосом пробормотала хозяйка подземелья, отчетливо понимая, что такое чудовище ей никогда не одолеть. «Из нашей беседы я понял, что ты полный ноль для этого мира», еще раз пояснила свою позицию огненное чудище. «Жива ты или мертва, особого значения не имеет, но твоя смерть принесет мне чуть больше выгоды, чем непрестанные лобызания твоей горделивой задницы. Разве не этому ты недавно пыталась научить Кей, том 6? Глава 9. Ересь. Собирался ли убить повелитель монстров хвостатую девчонку на полном серьезе, а может быть, он просто запугивал ее? Как вообще на убийство хозяйки подземелья отреагируют Блеция или гномий король? Да и заботит ли вообще повелителя монстров такие мелочи, как чье-то мнение о нем? Может быть, после скандала на крыше городской башни, он решил действовать так, как ему вздумается, не оглядываясь на других. Но тогда зачем ему вообще было вспоминать в тот роковой день необычный урок истории? А может быть, повелитель монстров решил, что Ода Нобунага делал все правильно, и ему просто не улыбнулась судьба? Ведь есть же такой фактор, как простое везение. Но тогда хозяйке подземелья очень сильно не повезло, и все, что происходит сейчас в спальне, не имеет никакого отношения к юмору или к запугиванию. Хотя, на этот раз куда шел по длинному и широкому коридору. Очень часто ему на глаза попадались статуи каких-то рогатых уродцев, которые гордо восседали на черепах своих жертв или подминали своей пятой еще не убитого врага. А иногда взгляд некроманта зацеплялся за эпические полотнища, на которых полчища этих рогатых уродцев набрасывались на армии своих врагов, как саранча. Впрочем, детальные подробности картин зачастую было невозможно разглядеть, так как коридорные окна больше походили на бойницы и пропускали минимум света. Кроме того, некоторые из этих бойниц были закрыты стальными ставнями, так что основным источником света были периодически мигающие красные лампы. Разумеется, тут и не нужно быть гением, чтобы догадаться о том, что это был сигнал тревоги. Просто отключили звук и оставили аварийное освещение. Кроме того, некоторые стальные ставни были выбиты и на полу лежали оплавленные стальные листы. А с улицы, докуда доносились звуки перестрелки, взрывов, боевые кличи и предсмертные вопли. Они все еще сопротивляются, с плохо скрываемым презрением прокомментировал звуки боя некромант. У них нет выбора, ответил на этот комментарий строгий женский голос, от которого некромант непроизвольно поежился. Они лишились права на жизнь в тот момент, когда стали еретиками. И если мы сейчас проявим к кому-то из них милосердие, то через пару лет мы снова вынуждены будем искоренять эту чуму. И кто знает, чей именно мир будет превращен в очередную безжизненную пустыню. Согласно кивнув, куда еще крепче сжал дрогнувшую руку красивейшей девушки, которая вновь была рядом с ним. Но ребенку нет и 10 лет, озвучила причину своих страхов Курейма, обернувшись к существу, которое шло следом за ними. Ее собеседницей оказалась мумифицированная женщина. Впрочем, так ли оно было на самом деле, можно было судить лишь по единственному участку ее тела, которое не было прикрыто одеждой, голове. Иссохшая кожа этого ходячего трупа буквально была натянута на череп и местами была скреплена железными скобами. Носа и ушей у этой мумии не было, а в ее пустых глазницах горело алое пламя. Все остальное скрывала одежда угольно-черного цвета. Кожаные сапоги, военная форма, которая почти полностью была скрыта под кожаным плащом, кожаные перчатки и офицерская фуражка, на которой были вышиты череп и кости. В руках у женщины был черный жезл с навершием в виде миниатюрного человеческого черепа. «Это не важно», — ответила на вопрос Курием и эта ужасная незнакомка. «Ересь не поддается лечению. Ей плевать на возраст, пол и цвет кожи. Перед этой чумой бессильна даже первая императрица. Так что эту болезнь можно только искоренять. А потому, будь этот ребенок даже младенцем, если он поддался ереси, его следует немедленно убить. И это не какой-то кровавый обычай, это жестокая необходимость. Но что если вы ошибетесь?» Не успокаивалась Курейма. «Вдруг все же есть шанс спасти его? Да и какой бы ни была Дора, вряд ли она хотела утопить в пучине этого ужаса своего собственного ребенка. Наверняка, она знает способ вернуть себе и своему народу рассудок. Все это легко выяснить», — заверила девушку ожившая мумия. «В конечном итоге, именно в этом и заключена моя работа. Так что если королева демонов знает способ излечения от этой чумы, я обязательно его выведаю. И только после этого, я вынесу свой окончательный вердикт в отношении ее мира. Но, госпожа Курейма, позвольте мне отметить тот факт, что вы так и не избавились от глупого идеализма. Уверяю вас, что за свою долгую жизнь я стала свидетелем множества безумных поступков и решений, которым нет и никогда не будет логических объяснений». Курейма проигнорировала замечание ожившей мумии, и вместо того, чтобы начать огрызаться, эта девушка попыталась докопаться до истины, задав свой следующий вопрос. «Но почему Дора вообще это сделала? Это из-за того, что мы напали на ее страну?» «Напали?» переспросила ожившая мумия. «Госпожа Курима, изначально речь шла о маленьком отряде, который ворвался в плохо охраняемый особняк. Такой инцидент вряд ли можно назвать нападением на государство. Хотя, конечно, похищение принца обязательно бы закончилось последующим вооруженным конфликтом. Все же мы говорим о весьма вспыльчивом, гордом и воинственном народе. Тут не было иных вариантов. Однако штурм особняка, который лично возглавила вторая императрица, изначально пошел не по плану. Охрана особняка не дрогнула перед второй императрицей и ее генералом. Мало того, обычный загородный особняк оказался под охраной элитного воинского подразделения. И уже тогда стало понятно, что эти солдаты защищают не принца, а некий очень важный секрет. А когда генерал Такая все же ворвался в особняк, на него напали эти безумцы, которых он порвал в клочья. То есть ересь распространилась по этому демоническому миру задолго до этого конфликта. И то, что происходит прямо сейчас, было неизбежно. Здесь нет места компромиссам. А события, связанные с малолетним принцем, стали спусковым механизмом. Так вы считаете, что нас использовали как пешек в этом конфликте? Вмешался в разговор Куда, меланхолично рассматривающий кровавые разводы на полу. Использовали, вновь, в своей излюбленной манере переспросила ожившая мумия. Куда, я ни за что не поверю в то, что ваш друг, перед своей смертью, не поведал вам об увлечении Доры. Почему он вообще просил вас спасти только своего малолетнего сына, а не всех своих детей? Наверняка, он уже знал, что их спасать слишком поздно. В конечном итоге, все демоны, даже полукровки, помешаны на силе и на стремлении затмить императора. А ересь – это самый легкий и быстрый способ достичь столь желанной цели. Это слишком большой соблазн для данной расы. И я очень сомневаюсь в том, что вами, Куда, двигал один лишь гуманизм, когда вы обратились за помощью к первой императрице. Ведь достаточно взглянуть на политическую карту империи, чтобы осознать один простейший факт: демонический мир зажат между многочисленными мирами Орды и вашим карликовым королевством. Так что Лина сможет легко договориться со своим мужем о разделе теперь уже необитаемых территорий. Однако мне очень вас жаль, если вы всерьез полагали, что вам удастся обхитрить первую императрицу. Так что, на вашем бы месте, я бы поостереглась разыгрывать из себя невинную жертву обстоятельств. Ведь если о ваших закулисных интригах узнает вторая императрица, которую вы обманом впутали в эту авантюру, она вам шею свернет. Впрочем, почему-то мне кажется, что и госпожа Курима не задумывалась о подобных циничных вещах. Прежде, чем Курима успела вырвать свою руку из тисков Куда, он успел прокричать: «Все не так», а Куда наблюдатель поклялся убить эту ожившую мумию при первой же встрече, да и Блецию заодно, да и императора Слина. В общем, Куда начал мучить весьма серьезный вопрос о том, а не стать ли ему в будущем еретиком, ведь все указывало на то, что сила еретиков настолько велика, что одним лишь фактом своего существования они заставляют дрожать от ужаса огромное государство. И очевидно, что пойдя по этому пути, он сможет изменить всю свою дальнейшую жизнь. Мало того, кажется, вырисовывалась перспектива стать всесильным божеством. Осталось лишь узнать, что для этого надо было сделать: разжиться каким-то древним артефактом или секретным рецептом лекарственного препарата. В общем, считая, что этот скандал с Куримой никогда не произойдет, ибо он теперь будет к нему готов, Куда наблюдатель стал с нетерпением дожидаться дальнейшего развития событий. А между тем, длинный коридор почти закончился, и перед шагающей по нему троицей предстала массивная железная дверь, которую охраняло несколько десятков арахнидов, с ног до головы закованных в черную броню. Не сговариваясь, Куда с Куримой робко замерли перед этой грозной стражей. Сначала Курима рыкнул на визитеров самый крупный арахнид, смотрящий на них сверху вниз, и, не говоря ни слова, ожившая мумия подтолкнула Куриму к двери. Перед заметно испуганной девушкой тут же приоткрылась дверь. Впрочем, Курима даже не успела толком в нее войти. Она лишь шокированно охнула и заметно пошатнулась, едва не упав в обморок. А потом девушка схватила за руку плачущего чернокожего мальчишку, лет 10, и отшатнулась от двери, будучи в неподдельном ужасе. «Проходите», — приказал оживший мумии Куда все тот же арахнид. За массивной железной дверью находился огромнейший тронный зал. Он был украшен позолоченными статуями все тех же рогатых уродцев и увешан картинами с изображением все тех же хаотичных кровавых побоищ. А еще в нем находился перевернутый трон. Но все эти мелочи не были интересны Куда. Прежде всего, Он посмотрел на порванный семейный портрет, обрамленный в массивную золотую раму. Этот портрет висел прямо за троном, и на нем была изображена чернокожая женщина с длинными серебряными волосами. Ее обнимал счастливый улыбающийся мужчина, абсолютно ничем не примечательной внешности типичного азиата. А перед ними стояли две беззаботно улыбающиеся девочки-подростки, которые унаследовали черную кожу и серебряные волосы от своей матери и узкий разрез глаз от своего отца. Кроме того, к своей груди женщина крепко прижимала младенца. Стараясь не вспоминать это счастливое прошлое, Куда перевел свой взгляд на существо, стоявшее у подножия перевернутого трона. И вряд ли это чудище можно было назвать человеком. Его звериная морда состояла из множества кусочков застывшей вулканической лавы. Под ними бушевал огонь, который вырывался наружу через множество глубоких трещин на этой коже. Изо рта этого чудища торчали угольно-черные клыки, напоминающие кинжалы. Глаза же этого существа походили на постоянно переливающиеся янтарные самоцветы, которые были вставлены в пустые глазницы. Стоявшая за спиной куда ожившая мумия вытянулась перед этим чудовищем так, словно она проглотила вязальную спицу. И звонко щелкнув каблуками, эта женщина козырнула. Что же да куда, то ему стоило больших трудов не грохнуться перед этим чудовищем на колени. И это желание стало почти непреодолимым, когда на него посмотрели сразу три женщины. Первую Куда узнал сразу же. Это была все та же, нисколько не изменившаяся одноглазая эльфийка, за спиной которой стояла костлявая Лина и заметно постаревшая комендант Северного форта. За спиной длинноволосой брюнетки, которая в этом странном мире носила титул второй императрицы, стояли седой Варгин и Миха. А за спиной девушки с лисьей головой и лисьим хвостом, стояла белоснежная Арахна и еще одна незнакомка, тело которой было сплетено из стеблей и листьев различных растений. Но самая большая свита, конечно же, была у огненного чудовища. И в этой свите Куда наблюдатель увидел множество знакомых лиц. Но тот Куда, который жил в далеком будущем, даже не посчитал нужным задерживать на ком-то из них свой взгляд. Его внимание наконец-то привлекла безумно хохочущая чернокожая женщина, сидящая на полу и глодающая человеческую руку. Безумие изменило эту женщину настолько сильно, что с горделивой и благородной дамой, которая была изображена на счастливом семейном портрете, ее роднила лишь черная кожа и длинные серебряные волосы. Лицо же этой несчастной было настолько искажено гримасой безумия, что оно вообще не имело ничего общего с портретом. Она сейчас ест своих дочерей, поборов рвотный порыв, задал Куда свой первый вопрос сразу всем собравшимся здесь. «Самыми сильными в этом королевстве были ее дети», — ответила ему одноглазая эльфийка. «Только мальчишка, из-за своего возраста, не представлял для нее интереса. Но надо отдать должное этому ребенку, он приложил немало усилий, чтобы образумить свою мать. Жаль, не посчитав нужным озвучивать вещи, о которых она сожалела», одноглазая женщина вопросительно посмотрела на живую мумию, все еще стоявшую на вытяжку. Остальные тоже молчали, словно чего-то ожидая. «Вы уверены в том, что выносить приговор должна именно я?» Наконец-то опомнившись, неуверенно спросила эта женщина. «Все же Дора является членом вашей семьи, но закон для всех один», — пророкотало огненное чудовище. «И моя семья не имеет никакого отношения к системе правосудия. Тогда приговор тут может быть лишь один», — чеканя каждое свое слово, огласила свой вердикт ожившая мумия. «Немедленная смерть. Однако, после казни, королеву Дору нужно будет воскресить и допросить. Есть очень много непонятных деталей в этой ереси. А также, я бы попросила бы всех вас задержаться на этой планете». Тут ожившая мумия замолчала, так и не решившись объявить императора и императриц подозреваемыми в распространении ереси. «Все в порядке», — успокоила эту женщину огненное чудище. «Нам все равно всем нужно обсудить, что делать с этим миром дальше». Облегченно выдохнув, и тем самым еще раз доказав тот факт, что ей не чужды эмоции, ожившая мумия задала всем собравшимся формальный вопрос. «Желает ли кто-то исполнить приговор, Куда?» — переадресовала огненное чудище этот формальный вопрос некроманту. Отшатнулся от обезумевшей женщины Куда, после чего он вновь перевел свой взгляд на порванный семейный портрет и выдавил из себя признание. «Я не смогу этого сделать». ХММ не стала настаивать на своем решении огненное чудовище, обратившись напрямую к обезумевшей женщине. «Через сколько же войн и приключений мы прошли с тобой, Дора? И пусть в моих глазах ты всегда была тщеславной эгоисткой, но все же, я всегда уважал твое стремление изменить свой народ и построить идеальное государство. Мне очень жаль, что все закончилось именно так». Смех обезумевшей женщины резко оборвался, и она вполне осмысленным взглядом посмотрела на приблизившегося к ней императора. «Ненавижу», — сцедила она, — «сильный, благородный, недосягаемый, непревзойденный. Я всегда ненавидела тебя за это. Ты хоть представляешь, какой это ад, жить в твоей тени? Мой народ жалок и глуп, мой муж неудачник, мои дети ничтожество, обреченные всю свою жизнь на кого-то работать и перед кем-то отчитываться. И буквально все, чего ни коснись, обязательно окажется в твоей тени. Почему ты вообще выбрал этих жалких трех шлюх, а не меня? Неужели я настолько жалко, что не заслужила права стать хотя бы четвертой? Разве не должен настоящий мужик отрахать всех женщин во вселенной? Но ты равнодушно наблюдал за тем, как меня в открытую лапает какой-то нищеброд. А знаешь ли ты, как унизительно раздвигать свои ноги перед каким-то жалким слугой, который только и оказался способным на то, чтобы подарить мне этот жалкий мирок? И я, как неполноценная тварь, которую отверг небожитель, была вынуждена молча трахаться с этим неудачником, жить в этой огненной пустыне и слушать сплетни о том, какой очередной роскошный мир ты подарил своему очередному ребенку. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Одно мгновение, и руки обезумевшей женщины вдруг превратились в два острых меча, которые с легкостью пробили императорскую броню и вонзились в его грудь. «Но теперь я стала намного сильнее тебя», — победоносно улыбнувшись, объявила эта сумасшедшая. «А когда я тебя наконец-то сожру, то стану непобедимой, и все эти жалкие твари вынуждены будут склониться перед Аэм». Хруст костей оповестил всех собравшихся о том, что планам обезумевшей женщины не суждено осуществиться. С неестественно повернутой головой и с оторванными руками еретичка Дора рухнула на пол, на котором лежали обглоданные кости ее дочерей. Том 6, глава 10. Возможность перемен. Это был долгий и весьма неприятный сон. Эмоции Куда из будущего накладывались на эмоции Куда зрителя. И вместе с горечью и грустью от потери друзей, в некроманте накапливалась злоба. Злоба на свою судьбу и на свое бессилие. Злоба на то, что его видения раз за разом показывали совершенно не то, что он хотел увидеть и к чему он стремился всей душой. У Куда даже сложилось впечатление, что кто-то мастерски издевается над ним и непрестанно тычет его носом в столь мрачное будущее лишь за тем, чтобы сказать: «Смотри, как бы ты ни старался, какие бы знания и силу ты ни заполучил, тебе все равно ничего не изменить». Кроме того, у некроманта никуда не делась и старая обида на то, что до конца своих дней он будет вынужден подчиняться костлявой шлюхе, которую еще несколько месяцев тому назад трахал откровенный сброд, не имеющий никакого права на будущее. «И попробуй этой шлюхе не подчинись». Тут Куда вспомнил трех женщин и непроизвольно поежился от ужаса. Причем, сложно было сказать, что именно его так пугало. Вроде бы каждая из этих женщин была намного симпатичнее и миловиднее своего уродливого мужа. Но страх перед ними у Куда из будущего был настолько сильным, что он заставил Куда зрителя стучать зубами. А вот к чудищу, которое звалось императором, Куда не испытал ничего, вообще ничего. И это было даже странным. Ведь, судя по предыдущим видениям, Куда должен был презирать этого урода и мечтать по ночам о его смерти. И вдруг, при личной встрече оказалось, что ему просто начхать на этого монстра. Неужели что-то изменилось? То есть, неужели будущее меняется прямо сейчас, пока он спит? Кстати, а почему он так долго спит? Задавшись этим вопросом, Куда постарался открыть глаза, и практически тут же он ощутил жутчайший холод, пробирающий его до костей, и жуткую боль. А еще он услышал спор между девушкой и рычащим чудовищем. Кажется, чудище предлагало бросить калеку и убираться подальше отсюда. Девушка же приводила в защиту Куда железные аргументы с категории: «Так нельзя». А где-то, пока еще очень далеко, но уже весьма отчетливо, раздавался лай собак. Но первое, что увидел некромант, приоткрыв свои глаза, было обеспокоенное лицо чернокожей девушки с длинными серебряными волосами. И, разумеется, первая мысль, которая пришла Куда в голову, звучала приблизительно так: «Может быть, мне стоит убить ее прямо сейчас? Сколько жизней я спасу этим убийством?» Как ни странно, но за тысячи километров от очнувшегося Куда, в совершенно другой стране, совершенно другой мужчина, вслух рассуждал почти о том же самом в отношении некой хвостатой девицы. Мало того, учитывая внешность этой девицы и ее беззащитность перед мужчиной, который стоял буквально в паре метрах от нее с обнаженным мечом. Можно смело говорить о том, что в некой маленькой комнатке пытались убить девочку-подростка. И как всякий ребенок, почуявший угрозу, эта девчонка Лали завопила, что есть мочи. Спасите, помогите. Вот только поведение этой хвостатой девицы было несколько необычным. В поисках своих спасителей она кинулась не к двери и не к окну, а глухой каменной стене, за которой скреблись мыши. И одним лишь ударом своего хвоста, этот слабый и беззащитный ребенок превратил каменную стену в гору щебня. Не ожидавший такой прыти от загнанного в угол ребенка, мужчина с опаской посмотрел на потолок, опасаясь, как бы он не рухнул. Впрочем, переживал он не за себя, а за маленькую лисичку, которая вынырнула из-под кровати и очутилась среди кашляющих гномов еще быстрее хвостатой девицы. Кстати, к этим гномонам, за защитой, бросилась и та самая хвостатая девица. При этом, на бегу, она приказала гномьему королю: «Убей его». Сама же хвостатая девица попыталась нагло бросить своих слуг и убежать куда подальше от этого города. Она даже и не сомневалась в том, что гномы, не задумываясь, отдадут за нее свои жизни, выигрывая ей время для бегства. Но ни один из бородачей даже и пальцем не пошевелил для того, чтобы выполнить приказ своей госпожи. Так что, не прилагая особых усилий, повелитель монстров догнал убегающую от него девицу и наступил на ее хвост. «Отпусти!» Уже пребывая в неподдельной панике, заверещала девица, будучи не в силах вырваться. «Кхе-кхе!» Меж тем подал голос гномий король, явно оправившись от первого шока и начав откашливаться от пыли. При этом стоит отметить, что в своих руках этот бородач держал какой-то странный прибор, больше всего смахивающий на медицинский стетоскоп. «Ты что это делал под этой стеной?» — рыкнуло на гномьего короля огненное чудище, стойко игнорируя возмущенные вопли хвостатой девицы. «Мм», — только и смог выдавить из себя гномий король, разглядывая огненное чудище, стоящее перед ним. «Парень, ну ты и красавец!» «Да, точно, красавец, весь в своего отца!» «Правда, ведь, ребята, более или менее пришедшая в себя свита гномьего короля, держащая в руках точно такие же приборы, дружно закивала в знак согласия, при этом старательно отводя от огненного чудища свои взгляды, как-то позабыв о первоначальном вопросе повелителя монстров, а какие от него будут красивые дети. Тем временем, не разглядев подлога в этих комплиментах, озвучила свою самую сокровенную мечту Гербера, которая стояла за спинами гномов и старательно прятала за своей спиной тот же самый прибор.